вы поступите разумнее, если не станете спешить». «Вы прямолинейны, ничего не скажешь. Что же делать? Взгляните правде в глаза. А поскольку я упражняться не собираюсь, то и мне проще обойтись без переодевания. Но наше появление никаких возражений не вызовет, то есть мое присутствие там, присутствие земляшки с не слишком эстетической внешностью. Не вызовет, если вы придете со мной. Ну хорошо, Селена, а далеко идти? Мы уже почти пришли вот сюда». «А, так вы с самого начала собирались показать мне ваш гимнастический комплекс. Я подумаю, что это может оказаться интересным». «Почему?» «Ну, я просто так подумала», — улыбнулась Селена. Землянин покачал головой. «Я начинаю думать, что вы никогда ничего просто так не думаете. Дайте-ка я попробую догадаться. Если я останусь на Луне, мне необходимо будет время от времени заниматься гимнастикой, чтобы мышцы, кости, а может быть и внутренние органы функционировали как следует». «Совершенно верно. Это необходимо нам всем, но иммигрантам с Земли особенно. Довольно скоро вы начнете посещать спортивный комплекс каждый день». Они вошли в дверь, и землянин остановился как вкопанный. «Впервые я вижу тут что-то, что напоминает Землю». «Чем? Размерами? Мне и в голову не приходило, что на Луне есть такие огромные помещения. Письменные столы, конторское оборудование, секретарши в шортах», — невозмутимо докончила Селена.